Ну что ж, я должен попытаться. Обычно делал внушение пациентам в полудреме, в максимально расслабленном состоянии, но с постоянно энергичным, деятельным Удиловым такая возможность вряд ли когда-нибудь предоставится. Пока он молча сидел на стуле, пытаясь справиться с болевым приступом, я сосредоточился и стал внушать: ваши нервы расслабляются, сосуды расширяются, кровь циркулирует по телу свободно, у вас нормальное давление и ничего не болит. Вы чувствуете себя отдохнувшим, молодым и здоровым, и дальше в таком же ключе. Удилов словно бы уловил вмешательство. Его брови удивленно поднялись, но в следующий миг он расслабился, поддаваясь новым ощущениям и принимая поддержку исходящей от меня позитивной энергии. Прикрыв глаза, он не мешал мне. Могло показаться, что процедура заняла много времени, но в реальности прошло не больше минуты. Когда я закончил, Удилов встряхнулся и внимательно посмотрел на меня. Думаю, не ошибусь, если скажу, что причина хорошего самочувствия Леонида Ильича Брежнева – это вы. Не факт, скромно ответил я, подумав, что от Удилова скрыть что-то невозможно. Он улыбнулся. Судя по моим ощущениям, вам цены нет в медицине. Что вы делаете в комитете? Стараюсь приносить пользу. Я все-таки пока в 9-м управлении, прикрепленным к генсеку. А там приходится быть кем угодно. Не только телохранителем, но и сиделкой, и реаниматором, и психотерапевтом. Собственно, я просто заметил ваше плохое самочувствие и применил один из своих приемов, к которому пришел интуитивно. Неплохо, даже очень неплохо, было видно, что головная боль у него прошла, лицо генерала разгладилось, взгляд посветлел. Интересно, как часто у него случаются такие приступы. Без всякого перехода Удилов перешел к цели моего визита. Что вам понадобилось в Ростове? Предполагаю, что цель визита – более близкое знакомство с Соколовым. Вы правильно предположили. Именно это и хочу сделать. Надо составить о нем собственное мнение и чтобы понять, что он из себя представляет, лучше посмотреть на него в деле. 3 дней вам хватит? – спросил Удилов. Вполне, езжайте. Я позвоню, чтобы командировку задним числом оформили. Деньги получите в кассе и доброго пути. Простившись с генералом Удиловым и получив деньги в кассе, я направился на Кутузовский. Квартира оказалась пустой, дома никого не было. Быстро собрал спортивную сумку, полотенце, мыльно-рыльные принадлежности, запасное белье и 3 пары носков. Бросил туда же пару футболок, спортивный костюм и джинсы. Написал записку, положил на кухонный стол, прижав краешек вазы с цветами. До Быкова добрался быстро, в который раз отметив отсутствие пробок. Поток машин был серьезным, но не сравнить с тем, который забьет все магистрали Москвы в будущем. Оставил свою ласточку на стоянке и прошел в здание аэропорта. Аэропорт Быково – очень своеобразное здание, состоящее из 2 частей. В какой из них находится касса, я не сразу разобрался, сначала заглянул в левое крыло, потом вышел обратно и направился в правую часть здания. С билетами у меня проблем не возникло. Спустя час я сидел в самолете, среди других пассажиров Ан-24. Долетел без проблем, а в Ростове меня встречали. Жаль, но от этого никуда не деться, инструкция. Эх, любят же начальники районного масштаба пускать пыль в глаза, а уж в Ростове это сам Бог велел. Здесь во всем чувствуется южный шик, и в том, как меня встретили, подогнали чистенькую черную «Волгу» к самому трапу, и как мчали по городу с мигалками, пока не доставили до серого здания КГБ. Хотя, учитывая хаотичное дорожное движение в Ростове, мигалки были оправданы. Начальник управления КГБ по Ростовской области встретил меня в кабинете, большом и просторном, отделанном с провинциальной роскошью. Лепнина на потолке, тяжелые бархатные портьеры, толстый ковер под массивным столом. Алексей Александрович Хлестков, солидный, серьезный специалист в звании генерал-майора. Он принял меня сдержанно, но радушно. Представил мне своего зама, полковника Аврудского и, кажется, с большим облегчением сбагрил меня ему. Гости из самой столицы, это такая честь для нас. Ни о чем не беспокойтесь, примем по высшему разряду. Рассыпался в любезностях Аврудский. На рыбалочку съездим, на Дон. Шашлычки пожарим, опять-таки ушица свежая, на костре. А рыбалка у нас знатная, стерлить закачаешься. Он рассказывал о рыбе, о своих рыболовных успехах, а я смотрел на него и не знал, как реагировать. С одной стороны, полковник Аврудский был слишком уж назойливым, а с другой, я слишком много о нем знал, чтобы всерьез воспринимать его рыбалочку, ушицу со стерлидочкой под водочку. Сейчас Аврудский, Орел из Орлов. Стремительная карьера полковника даже могла вызвать некоторое удивление. И, слушая его угодливую болтовню, можно было подумать, что Аврудский – обычный карьерист, который не гнушается ничем для достижения своих целей. Но я знал гораздо больше об этом человеке. Он будет главным переговорщиком с полевыми командирами в Афганистане и покажет себя очень толковым военным дипломатом. В Афгане он будет находиться с 85 года до самого вывода советских войск, и даже после вывода войск еще останется в Кабуле на несколько лет. И я, зная, какой человек передо мной, отнесся к его предложениям без обычного для меня в подобных ситуациях недовольства. Мне сейчас в отдел кадров надо поработать с кое-какими документами, после побеседовать с некоторыми вашими сотрудниками. Я сразу определил приоритеты, цели и задачи, пока Орла из Орлов не унесло в Донские дали. Аврудский, ничуть не расстроившись отказом, продолжал меня заботливо обхаживать. Пообещал помощь в любом вопросе, проводил в отдел кадров, где я засел за личные дела сотрудников. Помимо дела Соколова, которое я прочел очень внимательно, просмотрел еще несколько. Но кроме капитана Соколова никто не произвел особого впечатления. С Соколовым же встретился спустя 2 часа после того, как переступил порог областного управления. «Здравствуйте! Сватать будете?» Сразу попытался перехватить инициативу капитан. «Нет, пока еще смотрины», я дружески улыбнулся. «Состоится ли сватовство, зависит от нашего разговора». Разговор был долгим, и по итогу я уже не сомневался, Соколов тот человек, который мне нужен в управлении. Его аналитические способности были недооценены на оперативной работе, мы это исправим. Впрочем, как оперативник он тоже оказался выше всяких похвал. Не успел я проститься с Соколовым, как тут же снова нарисовался Аврудский. «Сейчас провожу до гостиницы, потом баня», — начал он. Так и просится на язык продолжение. «Водка, девочки», — ответил в тон ему. Аврудский смешался, поняв, что перестарался, сдал назад, включив немного обиженный тон. «Обижаете, я ж от всей души». Обычно москвичи, когда приезжают с проверками, не отказываются от культурной программы. Из любопытства я заглянул в его мысли и прочел. «Ну и зануду же прислали, такого ничем не проймешь, и не старый же, а ничего вообще не хочет. Как так? Не может быть такого, к каждому человеку можно подобрать свой ключик, знать бы какой, но тут я сам виноват. К Медведеву ключик какой-то особенный нужен, а я с Фомкой полез на пролом. Вот ведь чудак, знаток чужих душ, не то философ, не то психолог, но уже видно дипломат, будущий потенциал чувствуется. Я не отказываюсь от культурной программы», — сказал я мягко, чем вызвал искреннюю радость на лице собеседника. «Но вероятнее всего, что рыбалкой мы займемся завтра или даже послезавтра. Рабочие вопросы, знаете ли, в приоритете. А пока прошу предоставить мне транспорт». «Конечно, конечно», — обрадовался Аврудский, что чем-то может быть полезен. «Сейчас же выделим любую машину с водителем». «Без водителя», — осадил его коротко, но ясно. «Вот что-что, а лишние свидетели мне сейчас точно не нужны. Вот те на, что за секретность такая», — удивленно подумал Аврудский. «Что ж он прилетел к нам вынюхивать, никак не пойму. Надо будет наружку пустить». «Не надо», — жестко сказал я. «Простите, чего не надо?» — не понял Аврудский. «Наружку не надо за мной пускать, замечу, не поздоровится». «Это что сейчас было такое?» — ошалело подумал полковник. «Я ж вслух ничего не сказал. Их что там в Москве уже учат мысли читать? Или на лице у меня что-то мелькнуло? Надо поработать перед зеркалом. Лицевая мимика — это как открытая книга. При желании все можно прочитать». Меня его выводы устраивали. Главное, что теперь этот начинающий психолог начал меня опасливо сторониться. Только проводил меня до Волги и, отдав ключи, улетел по своим делам. Заселившись в ведомственную гостиницу, я только забросил сумку в номер и сразу же отправился в Новошахтинск. Восточный Донбасс представлял своего рода агломерацию. Один городок перетекал в другой. Понять, где кончается город и начинается поселок, было невозможно. Чикатило сейчас обитает в Новошахтинске. Работает мастером производственного обучения, если не ошибаюсь, ПТУ номер 39. Готовит там электриков для работы на шахтах. Именно во время работы в этом ПТУ маньяк начал домогаться малолеток. Позже был уволен, официальная причина – сокращение кадров. Но уволили после скандала, который закатила одна из родительниц.

Причем в будущем он не постесняется опубликовать свои дневники, которые вел еще с конца 60-х годов. В этих дневниках весь джентльменский набор штампов диссидентствующих либералов, окопавшихся в аппарате ЦК, и маразматическое руководство, и тупые закостеневшие партийные чиновники на местах, и провинциальное хамство, и забитый совок, и так далее, и так далее. А Брежнев все никак не мог выговориться, будто бы разминался перед завтрашним выступлением. Микоян первое время пытался управлять страной. Вместо меня, Леонид Ильич усмехнулся. Подменять меня пытался в поездках. Любил заявлять. Я, советская власть, все законы принимаю я, подписываю тоже я. А я, Володя, тогда смотрел на него и думал. А кто ты такой я, без партии? Партия – это мозг страны. Партия – это руки страны. Приняли закон. А кто выполнять будет? Кто организует это выполнение? Но сразу я жестко заворачивать гайки не стал. Мягко, медленно, но неуклонно гнул свою линию. Вот Микоян и ушел на пенсию. Не хотел, очень не хотел, пытался сопротивляться, но пришлось. Ведь во власти что главное? Ресурсы. Ресурсы – это прежде всего люди и связи, что уж тут греха таить. Вот я своих людей и начал расставлять потихоньку. Комсомольцев аккуратно, по-партийному убирать, очень аккуратно, переводом. Вроде как пост высокий, и человек на повышение идет, а по сути он занимает должность, за которой ни ресурсов, ни влияния нет, и на которой он ничего не решает. Так Шелепин стал председателем ВЦСПС. Вроде бы профсоюзы, становой хребет нашего государства, а по сути давно превратились в орган, распределяющий путевки и квартиры людям. Хорошее дело, но не имеющие к управлению страной никакого отношения. Семичастный был тогда председателем КГБ. Его отправил первым заместителем председателя Совета министров Украины. Вроде как на родину вернулся, и с перспективой дальнейшего роста, а на деле там всем заправлял Шелест, и обойти его ну абсолютно никак невозможно. Тогда я и порекомендовал Андропова на его место. Поначалу казалось, что правильное решение было. Ты не думай, Володя, я добрый человек, но если ты выходишь на игровое поле, то играешь по правилам, а правила во власти жесткие, даже жестокие, и надо принимать это спокойно. Здесь война никогда не кончается. Я молчал, здесь от меня не требовались реплик, а Леонид Ильич продолжал свой монолог. Власть – инструмент, и тяжелая ноша, которую не скинешь по своему желанию. Мне сейчас почему-то часто вспоминается Егорычев Николай Григорьевич. Бывший первый секретарь московского горкома, он мог любого вызвать по партийной линии, потребовать отчета и наказать. Выступил на июньском пленуме в 67-м и начал рассказывать, как нужно было воевать с Израилем на Ближнем Востоке. Леонид Ильич хмыкнул. После этого поехал послом в Данию. Хорошая страна, чистая, тихая, европейская. А его место я предложил отдать Гришину. И меня поддержали. Было кому поддерживать. С ним хорошо работали. Он особо никуда не лез. Косыгин, тот вообще был человеком дела, очень исполнительный, очень грамотный, но из тех, кто всегда на вторых ролях. Работу тянул на себе огромную, на подковерную игру не отвлекался. Если бы не его зять, Гвишани, до сих пор бы был при деле. Ты думаешь, меня сейчас все эти лизоблюды и лицемеры вводят в заблуждение? Нисколько. Они, как лакмусовая бумажка, проявляют истинный состав человека. Видимо, учуяли слабое место у меня. Грешен, каюсь, тщеславен. Но тщеславие в умеренных дозах, неплохо, хорошая батарейка. Я ведь тоже живой человек, вот и заносит иногда. Ты не обращай внимания, Володя, это я, наверное, по-стариковски выговориться хочу. Волнуюсь что-то немного перед завтрашним выступлением. Ну здесь вы преувеличиваете. По-стариковски вы еще не скоро будете утомлять людей разговорами. Я из сегодняшней беседы много полезного для себя узнал, многому научился. А вот волнение, это да, проблема. Просто говорите искренне, вот как со мной сейчас, расслабленно и от души. И все получится, вот увидите. Без волнения и главное, доходчиво для слушателей. Помню, говорили с тобой уже на тему, чтоб без бумажки. Надо попробовать. Конечно, думал я и над этим. Ну что, засиделись мы что-то с тобой сегодня, пойду-ка я спать, и ты иди отдыхай. Леонид Ильич вышел из кухни, поднялся по лестнице. Я обратил внимание на достаточно твердый шаг генсека, его привычная шаркающая походка пропала. Глава 19.

Мишка Горбачев. Владимир Тимофеевич, вы как всегда на посту, произнес он с наигранным дружелюбием, вы просто незаменимый сотрудник. Как бы мне переговорить с Леонидом Ильичем? Может быть, поспособствуете? Хочу поблагодарить его за мое назначение и обсудить дальнейшую работу. Это в рабочем порядке, Михаил Сергеевич, ответил я сухо, так и не пропустив его к генсеку, а для себя отметил, что дни Майкла Горби в правительстве страны уже сочтены. Даже могу точно сказать, чувствовать себя везунчиком он будет недолго, где-то месяц, не больше. Когда возвращались в Заречье, Леонид Ильич вышел из автомобиля, как это у него сложилось давно, примерно за километр. Шли с ним по живописному осеннему парку. Купы красных кленов, желтых берез, листья рвутся с веток и летят вниз, сорванные малейшим ветерком. Через несколько минут погода стала портиться, холодало, тучи опускались все ниже, того гляди, пойдет дождь, нудный, осенний, возможно даже со снегом. Возможно, эта резкая смена погоды навела Брежнева на мысль, которую он озвучил. «Завтра вой поднимется в руководстве», — произнес он слегка озабоченно. «Чему больше всего возмущаться будут, как думаешь?» «Преемником», — ответил я, — «никому не нужны рядом мины замедленного действия. И не просто рядом, а на креслах, которые до этого были удобными и крепко держали до самой смерти. Вот-вот, сами пристроились, детей своих протолкнули, а тут и внуки подросли, им помогать надо. Порой думаю, хоронить их с этими условными креслами будем», — Брежнев вздохнул. «Да, впрочем, мы с тобой об этом вчера говорили. Что-то хочешь спросить?» «По глазам вижу. Да тоже про преемников вопрос. Не очень понятна процедура, как они будут внедряться в систему управления. Если это не привычный помощник, а скорее ученик, который со временем займет место учителя, то кем они должны начать? Понятен этап исполняющего обязанности, в случае болезни старшего товарища, это как привычный зам. Даже совместное управление можно понять, хоть и непривычно, конечно. Но каков будет старт, с чего начинать? Неужели сразу на пост, не наломали бы дров? Не сразу, Володя, конечно, не сразу. Так что не беспокойся». Леонид Ильич ободряюще усмехнулся. «У нас в Кремле сначала надо кучу согласований и две кучи разрешений получить. Так что вводить в курс дела будем не всех сразу, а поочередно, постепенно и под контролем. В таком деле ошибок нельзя допустить. Иначе не простит мне такую инициативу ни партия, ни народ. Но ты, наверное, не просто так спрашиваешь. Может, тебя кто-то конкретно интересует? Что ж, на прямой вопрос, прямой ответ. Горбачев Михаил Сергеевич. Он же переведен в Москву и назначен секретарем ЦК. Человек новый, пока непонятный, говорил я осторожно, чтобы не показать, сколько всего на самом деле знаю о Горбачеве, присматриваюсь вот повнимательнее, что за фрукты чего от него ждать, и куда вы его планируете. Володя, ну ты же понимаешь механику, Горбачев шел по сельскохозяйственной линии, а секретарь по сельскому хозяйству у нас Кулаков, и снимать я его не собираюсь. Вот в будущем Михаил Сергеевич может быть на его место и пойдет, но пока Федор Давыдович прекрасно справляется со своими обязанностями, поэтому я даже не знаю, куда приткнуть Горбачева. Многие говорят, что парень перспективный, далеко пойдет, пока на международные дела его поставил, теперь он, секретарь ЦК по связям с международными организациями. Ну там знаешь, ЮНЕСКО, ПРИАН, много разных организаций, тот же Всемирный Совет Мира, еще Всемирная Федерация Женщин и Всемирная Федерация Молодежи, да много таких структур, есть где развернуться, есть где показать себя с хорошей стороны, ну или с плохой, посмотрим, как у него получится, в любом случае присмотреться к человеку надо, тут ты прав, язык у него подвешен, а там это и требуется, любого заболтает, талант истинного дипломата, Леонид Ильич усмехнулся, но вот что мне не понравилось, он тут же супругу свою устроил, сразу в Советский комитет защиты мира. Слишком уж нагло как-то полномочиями начал пользоваться. Хотел его к Кулакову прикрепить. Кулаков дальше расти будет, а Горбачева на его место, как уже сказал раньше. Но вот незадача. Федор Давыдович руками-ногами уперся. «Мне, — говорит, — этот балабол даром тут не нужен. А сейчас, думаю, Политбюро, если протащу инициативу об омоложении кадров, постарается этого говоруна ко мне пристроить. Вот ты не представляешь, Володя, я ведь тоже от него руками-ногами отмахиваться буду. Да почему же не представляю? Очень хорошо представляю, Леонид Ильич, но вы не думали вопрос с Горбачевым решить по-другому? Это как, опять что-то интересное хочешь предложить? Раз никто не хочет себе такую замену, то с глаз долой, из сердца вон, как говорится, но согласно должности, отправьте его в зарубежную командировку, и супругу его тоже, кто знает, может она хороший специалист, и тоже с задатками дипломата, посмотрим на них в деле. Недавно приглашение пришло от британского парламента, вот давайте его и отправим во главе делегации, и мне бы тоже параллельно с ними съездить, присмотреть за успехами молодого руководителя, составлю отчет, потом лично вам расскажу о своих впечатлениях. «Дело говоришь», — согласился Леонид Ильич, «тогда завтра с утра приезжай, чувствую, все подписи и печати тоже сюда приедут», — он рассмеялся своей шутке, «решение политбюро я тебе обеспечу, сразу собирайся и езжай».